Биткин жил в собственном деревянном доме, который, как и его хозяин, знавал и лучшие времена. Сейчас Биткин коротал дни в качестве церковного старосты, пробавляясь мелкой спекуляцией. Когда Биткин открывает дверь и видит на пороге Федотова, родственники встречаются натужно радостно. Они, в общем-то, никогда не питали друг другу теплых чувств. Ротмистр быстро переходит к делу. Он вручает Биткину туго перевязанную шпагатом коробку из-под обуви фабрики «Скороход» и наслаждается испугом хозяина, когда тот открывает коробку. Она заполнена червонцами. «Возьми себе пару этих бумажек, а коробку зарой у себя в подполе», — командует Федот. Сбитый с толку хозяин вскакивает, шаркает валенками, пытаясь щелкнуть каблуками. «Так точно, господин ротмистр. Что бы ни случилось, строго предупреждает его гость, обо мне ни слова». Федотов следующим поездом возвращается в Ленинград с чувством, что все улажено и все три волнения позади. С легким сердцем он докладывает Гайеру, что поручение выполнено и деньги без всяких затруднений пущены в обращение. Добросовестный связист. Когда почтовый служащий Сипалов ранним ноябрьским утром 1928 года приступил к своим обязанностям на станции Сванка, он и не догадывался, что всего через пару недель его имя обойдет все газеты, а его самого для вручения награды пригласят в Москву. Это был самый обычный день. Сипалов натопил печку, поставил самовар и прочитал сообщение, поступившее за ночь. На затерянной станции любая весть из центра была интересна. Новостей было немного. Неоднократно звучали предупреждения о появлении фальшивых денег и о том, чтобы служащие банков и почтовых отделений повысили свою бдительность. Ближе к обеду появился первый в этот день посетитель, гражданин Биткин. Неспешно обсудив с Сипаловым погоду и нехитрые местные новости, он оформляет денежный перевод на 30 рублей в адрес государственного страхового общества. Это страховка строений, принадлежащих церкви. Биткин расплачивается 3 купюрами. Сипалов выписывает квитанцию. Биткин прощается и уходит. Сипалов кладет червонцы в кассу, но что-то его останавливает, и он снова берет деньги в руки. Купюры совсем новые, но почему-то на ощупь кажутся ему слишком мягкими. Новые деньги не такие. Они жестче, а эти совсем не хрустят. Сипалов забирает червонцы, закрывает почту и отправляется в филиал банка, который имеется здесь, в Сванке. Там банкноты подвергаются проверке. Выглядят они совершенно нормально, а вот с бумагой что-то не так. Гражданин Сипалов совершенно прав. Банкноты отправляются в Ленинград на экспертизу. Оттуда телеграфом запрашивают, кто предложил эти банкноты. Камень покатился. Из Ленинграда прибыли сотрудники ОГПУ. Биткин арестован. При обыске в его доме обнаружена картонка с деньгами. Ленинградскому следователю Биткин рассказывает все, не называя сначала имени своего посетителя. Господин иностранец еще интересовался настроениями, нет ли противников советской власти. Что он, Биткин, мог ему сказать? Он из своего угла и не вылезает. Но очень скоро личность Федотова устанавливается. В доме Биткина найдена фотография ротмистра со всеми регалиями. Биткин называет имя своего родственника. События ускоряются. Аресты Федотова и Каштанова следуют незамедлительно. Пренебрежительное отношение Шиллера к властям дорого ему обходится. Мастер шпионажа оказывается за решеткой. Точку в его карьере ставит обыкновенная проверка документов. 16 ноября 1928 года два милиционера останавливают человека, назвавшегося Александром Карловичем Гринбергом, у которого не оказывается документов. При обыске у него обнаруживают заряженный револьвер и 222 червонца. Шиллер так и не успел выполнить до конца инструкций и обеспечить себя документами. Удобный случай все не подворачивался. На следствии он дал показания, что должен был убить кого-нибудь и завладеть его документами. На все вопросы Шиллер дал исчерпывающие ответы.